Вы не позволили мне сделать это. Вы помогли считавшему себя писателем Ходорову осознать очень важную для него истину, пусть и поздно, но наконец-то понять, что долг, воплощенный в чужом надо, есть один из атомов человеческой нравственности. Один из таких же простых и не бьющихся ее кристалликов, как совесть, честь, доброта, бескорыстие, жалость, сочувствие, самопожертвование и, конечно, любовь. В сущности, все в мире просто. Все сложнейшие его субстанции состоят из немногих простых элементов. Надо только помнить об этом. Или хотя бы вспоминать иногда. А все прочее от лукавого. Рефлексии, метания, амбиции, честолюбие. Потому-то я и не хочу сейчас вспоминать обо всем, что осталось в Самаре. Тем паче задумываться, как сложится моя жизнь дальше. Делай, что должно, и пусть будет, как будет. Так, кажется, говорил о смысле нашей жизни Лев Толстой. Посади дерево, построй дом, вырасти сына. Успеть бы. Анна Ларина ответила ему не сразу. Вот отрывок из ее коротенького письма. «А я вашу книгу, Феликс, прочитала. Не отводи глаза. Название точное, хотя и несколько прямолинейное, на мой непросвещенный взгляд. Вот что я из нее поняла. Главный ее герой — это человек, который стремится делать добро и у которого все получалось. А автор романа — человек, который хотел того же, но у которого ничего не получалось. Ох, Феликс Михайлович, Феликс Михайлович, как же прозрачно в романе ваше желание быть не таким, каков вы есть. Тем не менее, вы правы, когда пишете, что даже мысли не допускали, что в моем стремлении вытащить вас из кутузки было нечто сугубо личное, ну, как бы женская к вам симпатия. Не обольщайтесь, никаких нежных чувств я к вам не питала ни на одном из этапов следствия. Все дело в моей профессии, и только-то. Вы вот рассуждали в своем письме о долге. Льва Николаевича Толстого цитировали. И спорить мне тут с вами не о чем. Да, конечно, если хочешь знать, чего ты в жизни стоишь, попробуй исполнить свой долг добросовестно. Тогда и вопросов не будет. Это я тоже у кого-то вычитала. А от себя скажу гораздо проще. Когда я работаю, мне совсем не важно, симпатичен мне мой подследственный или у меня от одного его вида аллергии. Теоретически допустимо, что я в него даже втрескаюсь по уши. Только вот не принесет ему это никакого облегчения. Виновен — сядет. А я уж, коли любовь зла, его подожду. Так что не только Сократу истина дороже, но и следователю. Хотя, конечно, из себя мякоть человеческую не вытравишь. Чуть ли не с каждым подследственным невольно проживаешь кусочек совместной жизни. А иначе нельзя. Вы не исключение. Даже больше того. Еще в университете я выписала из какой-то статьи в неделе цитату известного московского следователя, и теперь иногда сую ее под нос нашим желторотым недоучкам. Вот она. Как только утратил способность сочувствовать и переживать, и вместе с потерпевшим, и вместе с виноватым сострадать трагически сложившейся судьбе, как только любой правонарушитель для тебя всего лишь объект, короче говоря, если в каждом деле и с каждым человеком не оставляешь кусок души своей, немедленно меняй профессию. А я не хочу менять профессию. Я ее люблю. Работа для меня главная в жизни, по крайней мере, сегодня. Что же касается дерева, дома, сына, то, думаю, все это, Феликс Михайлович, еще будет. Все-таки на дворе у нас с вами еще не вечер. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Дина Григорьева.